ходе расследования по делу Михаила Дубского по факту хищения денежных средств и намеренного применения действий магического характера, а также в связи со смертью Дубского Михаила Викторовича, были выявлены новые обстоятельства, в связи с чем возник ряд дополнительных вопросов к вам и вашему сыну Алексею Николаевичу Вереховцеву, в связи с чем просим вас прибыть в Главное управление охранки в ближайшее время. Старший офицер Ю.О. Цацкий. Новые обстоятельства, дополнительные вопросы, я удивленно приподнял брови и посмотрел на матушку. Что мне с письмом делать теперь? Оставить отцу или носить с собой? Положи куда-нибудь на видное место. Там что-то срочное, нас приглашают дать показания. А тебя-то зачем? Я не ответил, снова пожав плечами. Пока отец где-то занят делами, я могу сам поехать к офицеру Цацкому с Василием. Однако я решил не торопиться с поездкой, а спокойно побыть дома и отдохнуть, хотя бы час, или два, имею полное право. Попрощавшись с матушкой, я отправился к себе в комнату, чтобы самостоятельно позаниматься магией. Раз я уже понял принципы работы с электричеством, то нужно теперь сделать упор на ментальную магию. А что, если эта сила не от Вяткина, а от Дубского? Он же тоже менталист. От этой мысли я остановился посередине коридора, прямо напротив кабинета отца, который он недавно разгромил, и из любопытства я заглянул внутрь. Пустые стены с мелкими царапинами и сколами, свернутый ковер, кресло, на котором я тогда сидел, и больше ничего. Да уж, работы предстоит много. Одной покупкой мебели здесь не ограничишься. Тут и красить, и паркет перебирать. Ремонт – это как два потопа и один пожар. Впрочем, один потоп у нас уже был. Я зашел, уселся на уцелевшие кресла и задумался. Вяткин владел силой внушения. Скорее всего, еще и ощущал эмоции. Дубский же мог отводить глаза. Две такие разные способности, но тип магии-то один. Интересно, а что может получиться у меня? Сосредоточившись, я заглянул в себя и мысленно пожелал стать незаметным. Я не знал нужного заклинания, но что-то мне подсказывало, что дело не только в словах. Ничего не произошло. Пришлось даже руку к самому носу поднести, но она так и оставалась заметной. Промучившись еще несколько минут, до меня вдруг дошло, что магия Дубского работает не на него, а на окружающих. По сути, тогда, в кабинете, не он сам пытался исчезнуть. Это мы переставали видеть контуры его фигуры. Мысленно отвесив себе подзатыльник, я решил спуститься на кухню. Там наверняка сейчас сидят, чьи гоняют горничные. Вот на них я и попробую. Но первым, кого я увидел, был идущий по коридору Василий. «Ваше сиятельство, я вас по всему дому ищу». Посетовал он и привычно встал позади меня. А вот и шанс проверить мою теорию. Я шел в библиотеку, хотел найти еще книги по магии, сказал первое, что пришло в голову. На ходу я вряд ли смогу хорошо сосредоточиться и испытать силу. Поэтому уютный закуток с книгами для такого подходит лучше всего. Зайдя в библиотеку, я на мгновение остановился, втягивая носом запах типографской краски. Хорошо-то как, солнце уже не светило в окна и в помещении царил полумрак. Включив освещение, я скомандовал: «Садитесь в кресло, а я – за стол». Василий кивнул и безропотно подчинился. На столике возле кресла лежала вчерашняя газета, которую он и взял. «Может, попросить принести вам чай?» – спросил он. «Нет, это будет лишним. Не мешайте мне, пожалуйста». Я схватил с полки ближайшую книгу. Это оказался учебник по теории государства российского, и плюхнулся на стул, перешел на магическое зрение, проверил потоки, зачерпнул силы и внимательно посмотрел на Василия. «Ты меня не видишь», — мысленно приказал я, и резко захлопнул книгу, стараясь привлечь внимание тренера. Он оторвал взгляд от газеты и посмотрел на меня, удивленно изогнув брови. «Не сработало». Попробовал еще раз, плеснув еще больше силы, но от этого у меня по волосам тут же пробежали искры. Быстро пригладив вставшие дыбом вихры, я снова задумался, как сейчас не хватает хорошего учителя. Он бы дал подсказку, с какой стороны браться за дело. Встал, прошелся между стеллажами, затаился, а потом снова взглянул на Василия еще раз и мысленно скомандовал: «Ты меня не видишь», а затем постарался бесшумно подойти к нему со спины. За один шаг до кресла Василий повернулся ко мне и спросил: «Что вы делаете, Алексей Николаевич?» «Тренируюсь», — бодро ответил я, не сводя с него пристального взгляда. «Вы меня отчетливо видите?» «Разумеется», — усмехнулся он. «Вот, вы стоите передо мной». «Не сработало», — вслух подумал я и вернулся за стол. «А что хотите-то сделать?» «Исчезнуть». Таинственным голосом сказал я. У Василия вытянулось лицо. «И как это должно происходить?» Спросил он. «Не представляю». Я растер руками лицо. У меня даже не было примерного представления, как повторить заклинание Дубского. А уж как работает с силой Вяткин, вообще, неизвестно. «Думай, Леша, думай». Дергал я себя. Прикрыл глаза и медленно задышал. «Это единственное, что могло мне сейчас помочь». Вдох, выдох, вдох, выдох. Погрузившись в себя, я пытался отыскать тонкую линию ментальной магии, которую видел во сне, но она постоянно пряталась от меня в потоках электрических разрядов. Пропыхтев еще с полчаса, я плюнул и поднялся. «Василий», — позвал я, — «мне прислали приглашение в главное управление охранки. Не желаешь ли проехать со мной?» «Конечно, желаю. Вас категорически запрещено оставлять одного», — усмехнулся он. «Здравия желаю, ваше сиятельство», — гаркнул офицер Цацкий. «Прошу за мной». Его звали Юрий Олегович. Это был высокий плотный мужчина с простоватым лицом и большими светлыми глазами. Говорил, что команды отдавал. Мы с Василием прошли в его каморку. На столе уже стояли изящные чашки и чайник, и они совершенно не гармонировали со скромной обстановкой кабинета. Я пристроился на видавший виды стул, а Василий остался стоять за моей спиной. Юрий Олегович неодобрительно зыркнул на него и сказал: «Ваше сиятельство, это конфиденциальный разговор, дело практически государственной важности». «Василий остается», — глядя в глаза офицеру, сказал я. «Как скажете, ваше сиятельство», — его губы раздраженно дрогнули. «Тогда перейдем сразу к делу». Я приготовился внимательно слушать. Цацкий покопался в стопке с документами, вытащил одну папку, скинув другую на пол. Гневно глянул на нее, будто она под его взглядом сама должна вернуться на стол, и повернулся ко мне. «Дело о присвоении денежных средств на службе в имении князя Вереховцева». «Правильно», — кивнул сам себе и продолжил. «Фактов, подтверждающих причастность преждевременно почившего Дубского Михаила Викторовича к воровству, не обнаружено». Далее, он послюнявил палец и перевернул страницу. «Установлено, что Дубский Михаил Викторович был лишен жизни посредством магического заклинания неустановленного вида». «Вопрос: каким видом магии владеете вы и ваш отец?» Я оторопело смотрел на офицера и не сразу сообразил, что ему ответить. Позади меня шумно выдохнул Василий. «Вы меня пригласили приехать в главное управление охранки, чтобы обвинить меня в убийстве». Я припомнил фразу отца, сказанную в гильдии магов. «Необходимо проверить все возможные варианты развития событий». «Повторяю вопрос: каким видом магии владеете вы и ваш отец?» «Электричество и воздух», — спокойно ответил я. «А остальные члены семьи?» — он глянул на Василия. «Вода и воздух». «Где вы находились в момент совершения преступления?» «Офицер, это больше похоже на допрос, чем на беседу», — возмутился я. «В чем меня подозревают? И почему вопросы, касающиеся магии, мне задает сотрудник охранки?» «Так положено». «Не меня это на...» — ответил Цацкий. «Так где вы были в момент совершения преступления?» Перед глазами промелькнули картинки из зала суда. Арапов, Болотов и Чернявский. И тот приговор, наспех составленный на коленке. «Алексей Николаевич», — Василий подошел ближе, — «вы уверены, что должны отвечать на вопросы офицера без присутствия отца?» «Ага», — гаркнул Цацкий. «Скрываете информацию. Вы что-то знаете». «Я не знал, плакать мне или смеяться. Этот офицер вел себя так нелепо. И это лучшие из лучших, или как там сказал Кругляков». «Василий, полностью с тобой согласен. Боюсь, мой возраст не позволяет дальше здесь находиться. Я хочу домой». «Ваше сиятельство», — не унимался офицер, — «это расследование практически государственной важности. Дорога каждая минута. Тогда попросите помощи у гильдии магов. Уж они-то точно должны вам предоставить информацию о типе магии, что убило Дубского», — устало сказал я. «Зачем вам спрашивать каждого, если можно искать конкретного мага?» Я махнул Василию, и мы покинули кабинет, оставив офицера в недоумении. Кажется, ему и в голову не приходило обратиться к магам. «Рука об руку», — передразнил я Круглякова, когда мы вышли из здания охранки. «Тьфу». Василий коротко хохотнул, а потом серьезно сказал: «Надо все же дождаться Николая Александровича. Так правильнее будет». Мне оставалось лишь кивнуть. «Проедемся до книжного магазина». Когда я был в этом магазине в последний раз, я даже не знал, что искать. Сейчас же целенаправленно пошел в отдел магии и стал искать любые учебники по ментальной магии. К сожалению, Нашел только одну брошюру для начинающих и толстенную книгу с нудным описанием жизни самых известных менталистов. Взял первую, а заодно пробежался глазами по остальным полкам. Магия жизни, света, вода, земля, огонь, воздух, чего только не стояло на стеллажах. Вот только нужного не было. Ко мне подошла молоденькая помощница и спросила, какую литературу я хотел бы найти. Виды магии, на мгновение задумавшись, сказал я, да, хочу знать обо всех видах магии. Она с сомнением посмотрела на меня. Видимо, ее смутил мой возраст. Впрочем, помощница быстро нашлась и ответила, к сожалению, у нас нет полноценных справочников на эту тему, но я могу вам предложить жизнеописание известных магов. Помимо их имен и достижений, там можно найти сведения о магии. По крайней мере, там указано больше всего типов. Я сердечно поблагодарил девушку и понес на кассу тяжелый двухтомник. Когда кассир назвала цену, я сначала опешил, очень дорого, и только расплатившись понял, что помощница порекомендовала то, что никто никогда добровольно не купит. Не сильно расстроившись, я передал покупку Василию, и мы пошли гулять дальше. Мы вышли к торговой площади, где вовсю гуляла ярмарка. Я уже и забыл, какими они бывают. Нарядные люди, крикливые торговцы, ловкие карманники. Тут и там слышался звон монет и шорох оберточной бумаги. Я неспешно прогуливался вдоль рядов, рассматривая товары. Мне сначала приглянулся небольшой нож, потом заинтересовала кожаная сумка и перчатки. В итоге, окончательно растерявшись от выбора, потянул Василия дальше. Следом расположились палатки с одеждой. Их мы прошли быстро, особо не приглядываясь. Мой нос уловил изумительный запах свежей выпечки, резко свернул и передо мной вырос целый фургончик с самыми разнообразными пирожками. Я рыбкой проскользнул к самому прилавку и громко попросил парочку с малиной и клубникой. Пухлая торговка окинула меня ласковым взглядом и сказала, «Тощий такой, мамка поди не кормит вовсе», а затем с улыбкой забрала деньги и сунула в пакет еще горячую ватрушку. Сердечно ее поблагодарив, я выбрался из толпы и снова осмотрелся. «Куда теперь?» Откусив пирожок, спросил Василий, «А что тут еще есть? Хотите, можем к артефактору сходить?» «А тут есть?» – изумился я. «Конечно, хочу». Василий махнул рукой направо, там был небольшой проход сквозь всю ярмарку. Придерживая кошелек от быстрых пальцев мелких воришек, мы протиснулись сквозь людей и вышли за ограждение, и оказались возле невзрачного подъезда с обшарпанной крышей и поломанными перилами. «Ты уверен, что артефактор тут?» – недоверчиво спросил я. «Конечно, уверен. Он специально не ремонтирует, чтобы лишние люди не заглядывали. Я его знаю». Он позвонил в позеленевший колокольчик 3 раза с разным интервалом. В ответ раздался мелодичный перезвон, и дверь приоткрылась. «Секретный код?» «Да», — шепотом спросил я. Василий подмигнул и первым вошел внутрь. Сгорая от любопытства, я прошел следом и сразу окунулся в приятный полумрак. Небольшое помещение было сплошь заставлено стеклянными шкафами и витринами. На каждой полке поблескивали разные формы медальоны. Я переключился на магическое зрение и чуть не упал от восторга, все товары заискрились, и каждый был заключен в небольшую мерцающую сферу. Открыв рот, я застыл возле первой же стойкой. На ней лежали 3 одинаковые бляшки, но светились они разными цветами. Голубой, красный и белым. «Василий, какая встреча! Возмужал-то как! Дай-ка я тебя обниму!» Хрипло каркнул кто-то из самого дальнего угла. «Антон Юрьевич, сколько лет, сколько зим!» Я вгляделся. Из темноты вышел улыбающийся невысокий старик. Седые, аккуратно причесанные волосы, борода клинышком и лихо подкрученные усы. Одет старик был в щегольский темно-красный жилет, белоснежную рубашку и темные брюки. Несмотря на возраст, его спина была идеально прямой. «Кого ты привел ко мне?» — скрипнул голосом артефактор. «Сына?» «Нет-нет, знакомьтесь, Алексей Николаевич Вереховский, сын князя Вереховщего». Василий обернулся ко мне, а это самый талантливый мастер в городе, Горлицкий Антон Юрьевич. Мы со стариком пожали друг другу руки, и я снова уставился на витрину, полную разноцветных медальонов. «Заинтересовало что-нибудь, ваше сиятельство?» — спросил Горлицкий. «Они такие красивые». Выдохнул я, не повернув головы. «Рассказать про их свойства?» «Конечно. Вот этот», — он указал на голубой, — «защита от воздуха. А этот красный — от огня. А белый?» — старик ответил не сразу. Я обернулся и увидел, что Горлицкий смотрит куда-то сквозь меня. По спине пробежали холодные мурашки. «Белый защищает от ментальной магии», — чуть тише ответил артефактор. «Но вы и так это знаете», — Да, глава 22. Я быстро глянул на стоящего у дальней витрины Василия, искренне переживая, что он может услышать слова Антона Юрьевича, и осторожно спросил: «А вы откуда знаете? Вы тоже? Ох, юноша!» — хохотнул Горлицкий. Его смех больше напоминал скрежет ножа по стеклу. Я непроизвольно передернул плечами. «Я чего много знаю?» — продолжил он, не обратив внимания на мою реакцию. «Не зря же я мастер-артефактор. И нет, я не менталист, если вам так хочется знать. А что вы еще видите на этих медальонах?» И пододвинул их ко мне. Меня уже один раз про такое уже спрашивал Лискин, и был сильно удивлен моим ответом. Поэтому я не торопился рассказывать старику обо всех цветах магии над его изделиями. Вместо этого изобразил сильнейший интерес. Взял в руки, покрутил, даже понюхал. Артефакты представляли собой небольшие диски из дерева, по краю которого тянулась мелкая вязь символов. В середину были врезаны камни, от них-то и шло свечение. Вот этот, я указал на голубой, пахнет чем-то знакомым, будто масло какое-то, а другой, свежестью, как от морского бриза. Еще, слегка разочарованно проскрипел Горлицкий, символы разные, скорее всего, соответствуют той магии, которой вы их начинили. Это логика, но не ответ на мой вопрос. Больше ничего сказать не могу, ответил я, скрестив руки на груди. Хорошо, этого достаточно. Он сгреб артефакты в небольшую шкатулку и защелкнул маленький замок. Потом глянул на соседнюю витрину и кивнул на нее. А здесь что-нибудь видите? Интересно, что он хочет узнать. Я осмотрел другие сверкающие медальоны и указал на все белые, которые смог найти. Старик скорчил недовольное лицо и отошел за прилавок. Странно, над всеми товарами нет-нет, но был заметно хоть какое-то сияние. Зеленоватое, розовое, серое и даже оранжевое. Кроме одного, он лежал на самом верху, на резной подставке, отдельно от всех остальных. Четкие грани шестиугольника, в центре черный камень с серыми прожилками и ни единого символа вокруг. Артефакт один своим видом притягивал взгляд. Я подошел ближе, привстал на мысочки и прикоснулся рукой к толстому стеклу, и сразу же ощутил, что магия внутри меня взбунтовалась. Пальцы противно онемели, сердце сжалось, а желудок ухнул к самым пяткам. «Осторожнее!» Горлицкий рывком оттащил меня от витрины. «Сколько силы в этом старике? Что это за артефакт?» В ужасе спросил я. «В нем заключена магия пустоты. Любая сила, что окажется рядом, поглощается этим камнем. Чем дольше стоите рядом, тем больше он из вас тянет. Зачем они нужны? Для охраны от магов, конечно же. Задумает ваш батюшка спрятать какую-то вещь, чтобы никто не мог взять, положит этого красавца и все. Только человек без силы сможет пройти, а их, знаете, почти и нет. Мощная штука, видите, даже сквозь зачарованное стекло дотягивается. А как же вы и другие посетители? Тут стоит несколько слоев защиты, срабатывает, если подойти слишком близко. Да и я больше по индивидуальным заказам работаю, сюда редко кто заходит. А я, привык, что ли? А может, просто сумасшедший старик? А, он мне подмигнул. Я отошел еще на пару шагов от страшного артефакта и стал разглядывать другие, медленно двигаясь вдоль витрин. Так что вас привело сюда, ваше сиятельство, чистой воды любопытства? Если честно, я развел руками. Василий сказал, что тут есть лавка артефактора, и я не смог удержаться. Может, вам еще про какой рассказать? Горлицкий с любовью посмотрел на свои изделия. У меня есть защитные, атакующие, просто накопители, на любой вкус и цвет. Что вам показать? К нам как-то в поместье пробрался маг со способностями к электричеству. Я сморщил лоб. Похитил горничную и напал на меня. Есть у вас что-нибудь на такой случай? Резиновые галоши? Улыбнулся старик, но тут же стал серьезным. Такие маги – редкость. В столице, может, пару десятков, а у нас тут 1-2, не больше. Но у меня есть. Он покрутил головой. Есть парочка. Подождите, сейчас поищу. Антон Юрьевич скрылся в глубине магазина, а ко мне подошел Василий с сияющим взглядом. Узнали что-нибудь новое? И да, и нет. Очень занимательный мастер, у него опыта. Он широко развел руки. Остальные и горсти песка не стоят. Когда нужен действительно хороший артефакт, то все сразу сюда спешат, уважительно сказал Василий. А дорого? У меня с собой не так много наличности. Я смутился и, кажется, покраснел. За такое качество никаких денег не жалко, ваше сиятельство. Вы выберете нужные, а оплатить можно будет потом. Наш разговор прервал вернувшийся Горлицкий. Вот, смотрите, Как вам? До меня долетело жгучее любопытство Антона Юрьевича. Как же ему было интересно узнать мои тайны. Вот же старый лис. А между тем артефакт выглядел изумительно. Округлая форма, большой овальный кристалл в середине, а вокруг него мелькали крошечные молнии. Будто мои электрические шарики плотно сжали и вставили в заготовку. С трудом оторвав взгляд, я невинно посмотрел на Горлицкого. И как он работает? Защищает от магии? Конечно, в его глазах мелькнула досада. Он мне не поверил. А как это, вообще, происходит? Можете показать? Я обернулся на Василия. На примере воздуха? Конечно, от воздуха у меня много чего есть. Покажу самые простые. Он снова ушел куда-то в темноту за прилавком и вернулся, держа в руке россыпь маленьких кристаллов в виде капель. Они были почти прозрачные, с мутными вкраплениями. «Василий, подойди-ка», — позвал артефактор. «Что случилось?» — вскинул голову тренер. «Тебе сейчас нужно применить против меня простой поток, не сильный, а то разгромишь, как в тот раз», — ехидно добавил Горлицкий. Василий в ответ смутился до красноты ушей. Я не удержался от улыбки. «Итак, ты на меня нападаешь, а я показываю, как работает артефакт нашему юному гостю. Алексей, перейдите на магическое зрение. Мне будет любопытно послушать ваше мнение». Он отошел подальше от витрин, повесил себе на шею один из кристаллов и облокотился на прилавок. «Нападай», — махнул рукой Антон Юрьевич. Я во все глаза уставился на них обоих. Тренер аккуратно взмахнул рукой, и по лавке пролетела воздушная волна. Я видел, как маленькие белесые завитки мчатся на Горлицкого, но за секунду до удара вокруг фигуры старика замерцало едва заметное поле. Заклинание разметало бумаги позади артефактора, но совершенно не потревожило его прическу и одежду. Это было невероятно. «Видели?» — подмигнул мне Горлицкий. Я кивнул, не зная, что ответить. Василий улыбался, а довольный Антон Юрьевич спросил. «Алексей Николаевич, понятен теперь принцип работы артефакта? Успели что-нибудь заметить? Волна прошла мимо вас?» «Да, моему восторгу не было предела. Решили, какой будете брать, от электричества или какой другой?» Он посмотрел на меня с отеческой заботой, но в глазах я видел все тот же вопрос, какую тайну я скрываю. Но я лишь развел руками и скромно спросил: «Может, лучше накопитель какой, или что-то универсальное?» Антон Юрьевич неопределенно хмыкнул, полез за прилавок и вытащил два разноцветных мешочка. «Универсальных как таковых нет, есть защита от физического нападения. Вот, держите», он вытащил гладкий темно-вишневый шарик, и еще малый накопитель. Мне в ладонь лег холодный кусочек гранита, черный с розовыми прожилками. Он выглядел так, словно его только что подобрали на полу каменоломни. «Как ими пользоваться?» Артефактор удивленно посмотрел на меня и покачал головой. «И чему только сейчас в школах учат?» Сварливо проскрипел он и, вздохнув, сказал: «Просто вытяните из накопителя необходимое количество силы, как из потока, а защитный носите, как кулон. Там есть за что зацепить шнурок. Радиуса действия хватит на половину тела. Заряжать их как-то нужно, или они сам восполняются, со временем сами. Объем небольшой, но для начинающего хватит». Я еще раз осмотрел камешек и сунул его в карман. «Сколько с меня?» – спросил я артефактора. «Пусть это будет подарок. Они недорогие, я ничего не теряю», – улыбнулся он, глядя, как я открываю рот, чтобы возразить ему. Сердечно попрощавшись, мы с Василием вышли из лавки. «Впечатлены, ваше сиятельство? Очень. Вот бы такого учителя!» «Да», — восхищенно сказал я и огляделся. «Это же сколько времени мы провели у артефактора? Почти ночь на дворе». Василий вытащил свои часы и посмотрел на время. 11:15. Вдохнув полной грудью прохладный воздух, я осмотрел безлюдную улицу. Ярмарка закончилась, и сейчас остались лишь черные силуэты пустых прилавков, да свернутые шатры. Только бродячие собаки возились вокруг мусорных баков, периодически лая друг на друга за кусок подгнившего мяса. «Домой?» – спросил Василий. Я кивнул, и мы пошли искать свободного извозчика. Есть какое-то особое магическое очарование в ночном Бийске. Луна мягко подсвечивала покатые крыши, углубляя тени под ними. Света фонарей было недостаточно, чтобы разогнать густые сумерки, но вполне хватало, чтобы не замочить ноги в редких лужах. Мне пришло в голову, что днем лавку артефактора найти будет непросто, словно она существует лишь в ночном Бийске. Нам под ноги из переулка метнулась какая-то тень. От неожиданности я вздрогнул, и по моим рукам тут же побежали ветвистые молнии. Но эта тень вдруг тоскливо мяукнула и скрылась за ближайшим крыльцом. «Спокойно, ваше сиятельство», — сказал Василий. «Это всего лишь кошка. Тут их много, как и другой живности». Я мысленно поблагодарил его за то, что он не стал смеяться над моей реакцией. Впереди замаячило главный проспект, весь залитый желтым сиянием фонарей. По нему неспешно катились разномастные экипажи, иногда подбирая загулявших и веселых горожан. Такая разница между ней и той улицей, по которой шли мы, совершенно другой мир. Буквально за несколько метров до границы между светом и тьмой, я услышал громкие голоса, дребезжание какого-то струнного инструмента и глухой перестук барабанов. И весь этот шум двигался в нашу сторону. Невольно замедлив шаг, я навострил уши, а Василий вышел вперед, загораживая меня собой. Из-за поворота высыпали пестро одетые люди, что танцевали и пели на неизвестном мне языке. Цыгане, здесь, я разглядывал их счастливые лица и лихие движения. Они смотрелись здесь так чужеродно, что невозможно было не смотреть на них. Завидев наш интерес, они со смехом окружили нас, выкрикивая на разные голоса какие-то фразы. Василий крутился вокруг меня, хлопая по протянутым к нам рукам. А я стоял, открыв рот, очарованный цветами и звуками. Вдруг одна из женщин, что была одета богаче всех, подскочила ко мне вплотную и зычно крикнула на чистейшем русском. «Ай, какие красивые! Ай, какие пригожие! Не соблаговолят ли высокие господа подать звонкую монету прекрасной даме? Я все расскажу, что знаю. Открыты мне тайные знания, каждый поворот судьбы вижу». Она была так близко, что я чувствовал пряный запах ее смуглой кожи и аромат розы, воткнутой в платье. Взгляд ее черных глаз прошил меня насквозь. «Отойдите», — гневно сказал Василий, пытаясь отодвинуть незнакомку от меня. «Все расскажу». Не унималась она, оставаясь на месте, и торопливо заговорила почти в самое ухо. «Ждут тебя большие беды, сын княжеский. Берегись, враг не дремлет. Тьму густую вижу, боль и страх». От ее слов по мне пробежала ледяная волна мурашек. Сердце бешено заколотилось в груди. «Оставьте нас», — выдохнул я, от испуга добавив в голос магии. Окружающие нас люди затихли, и время на мгновение остановилось. А черноглазая лишь с интересом оглядела меня. «Щедро одарили тебя, вижу. Но не забывай, кто ты есть на самом деле», — сказала и звонко хлопнула в ладоши, затянув веселую песню. Цветастые платья закружились с новой силой, бухнули барабаны, и через секунду мы с Василием остались одни. «Вы целы?» — Василий хлопал себя по карманам. «Вроде ничего не украли». «Все хорошо», — бесцветно ответил я, думая над словами цыганки. «Поехали уже, я устал». По приезду в имение я не стал заходить к матушке, а сразу поднялся к себе в спальню. День выдался очень насыщенными, и у меня уже не было сил даже думать. «Все завтра». Не зря говорят, что утро вечера мудренее. С этой мыслью я завалился в кровать, по самый нос зарылся в теплое одеяло и мгновенно заснул без сновидений. Хмурое утро встретило меня холодом и мокрым подоконником, забыл закрыть окно на ночь. Дождь поприветствовал меня дробным стуком капель в стекло, навевая легкую грусть. Желая отвлечься от непогоды, я привел себя в порядок и спустился в столовую. Матушка уже была там и весело болтала с Лизонькой. «Доброе утро, ваше сиятельство. Подать вам завтрак? Сегодня Анисий приготовил кашу, вашу любимую», — затараторила улыбчивая горничная. Я кивнул, и она побежала на кухню. На столе уже стояли приборы и блюда с выпечкой, поэтому я сел и сразу цапнул румяный пирожок. Надкусил и подумал, что с таким питанием я скоро стану круглым, как сдобная ватрушка. «Отец приезжал?» — спросил я Марию Федоровну. «Да, вернулся поздно ночью, после вас с Василием. Даже ужинать не стал, упал на кровати и сразу уснул. Он еще дома, хотел обсудить с ним, как я съездил в охранку. Уже уехал», — всплеснула руками она. «Но письмо от них видел, сказал, что заедет. А как прошла твоя встреча с ними?» Я закатил глаза, всем видом показывая свое впечатление от встречи. Матушка засмеялась и попросила рассказать подробно. «Приехали, мне предложили единственный стул, а потом этот офицер цацкий начал меня допрашивать». Лицо матушки вытянулось и в глазах появилось беспокойство, но я покачал головой. Он спрашивал про тип магии у всех, кто был в доме, а потом спросил, где мы находились в момент убийства Дубского. «И что ты ответил?» — затаив дыхание, спросила она. «Что сначала нужно разобраться, как его убили, а потом искать виновного, а не наоборот. Ох, чувствую, затянется дело, посетовала Мария Федоровна и пододвинула ко мне пиалу с вареньем. А потом что было, наш разговор прервала Лизонька с подносом. Она поставила передо мной миску со сладкой кашей и налила чай, заодно положила свежих булочек на блюдо. От них шел такой аромат, что у меня рот мгновенно наполнился слюной. Когда она ушла, мы с матушкой возобновили беседу. «Мы были на ярмарке», — сказал я, — «там столько всего интересного. Скоморохи, торговцы, видел даже, как поймали воришку. Надо и нам с отцом съездить, а то сижу тут, скоро разучусь с людьми общаться», — со смехом сказала она. «А еще Василий познакомил меня с артефактором, с Антоном Юрьевичем. Знаешь его? Кто ж его не знает? Из самой столицы к нему едут за товаром. Но характер у старика уж больно вредный и нелюдимый». А голос она покачала головой, будто по сердцу режет. «Точно», я улыбнулся. «Я купил два камня. Защита от физических атак и малый накопитель. Это хорошо. Ты молодец», одобрила она мое приобретение. «Какие планы на сегодня? В гильдию поедешь?» «Нет, занятия закончились. Лискин научил меня всем основным заклинаниям. Остается только их отрабатывать и совершенствовать. Я так за тебя рада. Прав, отец, у тебя талант к магии. Ты кушай, кушай, а то совсем с этой магией отощаешь. Еще пара пирожков, и не влезу ни в одну рубаху», ответил я, но булочку все равно взял, клятвенно пообещав себе возобновить тренировки с Василием. Только о нем подумал, как он вошел в столовую. Он поклонился нам с матушкой и сказал: «Прибыл гость, желаете принять его здесь?» Глава 23. Гадать, кто приехал, нам не пришлось, в столовую сразу же вошел Прокофий Андреевич. Сначала я обрадовался, Марфа Ильинична выполнила свое обещание, а потом посмотрел на Вяткина внимательнее. Поникший взгляд, взлохмаченные волосы, осунувшееся лицо, да и мокрый пиджак на нем болтался, будто был на два размера больше. Я встал из-за стола, поклонился, но руку не пожал. Матушка сразу кликнула Лизоньку, чтобы поставила дополнительные приборы на стол. «Не нужно», — остановил я ее, — «мы переговорим в кабинете Дубского». Мария Федоровна удивленно замерла, а затем кивнула. «Алексей», — крикнула она мне вслед, — «сегодня должны приехать рабочие, чтобы отремонтировать кабинет. Должны прибыть с минуты на минуту. Надеюсь, они вам не слишком помешают». «Хорошо, спасибо», — обернувшись, сказал я и вышел из столовой. Вяткин поплелся за мной. «Ваше сиятельство, я перво-наперво хотел бы извиниться», — начал он, едва переступив порог. «Я могу все объяснить». Прокофий Андреевич затравленно окинул взглядом помещение и нерешительно затоптался в проеме. Его голос звучал глухо, в нем не было прежней уверенности. Я молча смотрел на бывшего учителя, отчего тот сжался сильнее. Указав ему на стул, я обошел письменный стол и сел напротив. «Ваше сиятельство, поймите, я не со зла, меня буквально прижали к стенке», — снова заговорил Вяткин. «Дубский, он ментальный маг». «Да, я знаю», — спокойно ответил я и снова замолчал. «Да-да, ментальный, только он больше изучал скрытность, а я — голос, но только в силу своей работы», — с жаром закончил он. «Мне было неинтересно слушать об этом, поэтому я решил спросить о том, что меня действительно волновало. Прокофий Андреевич, а как вы работаете со своей магией?» Вяткин глупо захлопал глазами, пытаясь осознать, что именно я спросил. «Как, простите, что, как вы работаете со своей магией?» — терпеливо повторил я. «Черпаю силу из потока, представляю, что я хочу сделать». Он невнятно бормотал и выглядел обескураженным. «Прокофий Андреевич», — с нажимом сказал я, — «соберитесь. Как работает ваша магия?» Вяткин вздрогнул, выпрямился, поправил полы пиджака и, наконец, начал говорить. «Принцип работы с ментальной магией – это сформировать связь между магом и объектом. Для этого необходимо протягивать нить силы. Вы воздействуете на каждого индивидуально?» «Чаще всего да. Лучше всего получается, когда я смотрю в глаза. То есть простого желания недостаточно?» «Верно. Тут все гораздо тоньше. Позвольте спросить, а почему вы интересуетесь?» «Расскажите о ментальной магии». Я проигнорировал его вопрос. «Это магия разума. Ее не особо любят, больше боятся. Такой маг может оказывать влияние на окружающих, порой против их воли». Он вздохнул и поник. По одному его виду можно понять, что ему неприятно об этом рассказывать. Ведь таким объектом ранее был я. Еще, успех в этой способности напрямую зависит от умения мага быть в гармонии с самим собой. Для этого существует множество медитаций. К тому же есть разные виды этой способности. Я мало что могу рассказать о магии Дубского. Положа руку на сердце, проникновенно сказал он, я не хотел бы знать о его силе вовсе. Что он умел? Отводить глаза, нехотя продолжил он, контролировать память, создавать иллюзии, что еще может быть? Чтение аур, а вы, основное, конечно же, воздействие голосом. Почти как гипноз, работа с эмоциями. Надо же как-то справляться с оравой голосящих детей. Он попытался улыбнуться, но посмотрел на меня и снова скис. А, к примеру, следящее заклинание, мог он его сотворить? Следящее? Нет. Скорее всего, это было трансцендентное. И, заметив мой непонимающий взгляд, добавил, когда маг настолько хорошо может себя контролировать, что, образно говоря, может выйти из своего тела и переместиться в другое место. Я задумался. То полупрозрачное облачко у моей двери, значит, это было не заклинание, а сам Дубский. Меня передернуло. Сколько же он знал? Видимо, слишком многое, раз его убили. Но успел ли он рассказать обо мне таинственному незнакомцу? А могут два ментальных мага воздействовать друг на друга? Вдруг спросил я. Могут. Кто сильнее, тот и победит. Можно, конечно, поставить защитный барьер на разум. Это достаточно просто. Маг представляет, как нити силы укрывают его голову. Задача трудна, потому что этот своеобразный покров магу необходимо поддерживать постоянно. Я читал о некоторых теориях, которые позволяют сократить затраты используемой магии, но то были сырые наработки, в деле так и не проверенные. У вас есть учебная литература о ментальной магии? Продолжил я допрос. Да, у меня богатая библиотека. Готов предоставить вам все необходимые книги. А распознать влияние такого мага на другого человека вы сможете? Смогу. На мне есть такие следы. Вяткин дернулся, как от удара, опустил глаза и сцепил руки в замок. Прокофий Андреевич, настойчиво сказал я, посмотрите на меня и ответьте на вопрос. Он долго изучал меня, вытягивая тощую шею, и, наконец, проговорил, нет, ничего не вижу. Я с облегчением откинулся на спинку кресла и начал крутить в пальцах карандаш. А где вы были все это время? Я, недоуменно спросил он, в Бийске, у сестры жил. Как раз свободная комнатка была, Алексей Николаевич. Вы уж простите меня, я не со зла обстоятельства. От его слов я скривился, как от зубной боли. Что он заладил? Не со зла обстоятельства. Растерев лицо ладонями, я тихо спросил. Прокофий Андреевич, а что именно вы делали? Вяткин побледнел, но быстро взял себя в руки и поднял голову, увидев шанс объясниться со мной. Дубский обещал причинить вред моей семье. У меня же дочка 2 лет и жена. Я удивленно уставился на него. Жена, это точно тот Вяткин, которого я знаю, что ни одной юбки не упускал. Но, подавив смешок, слушал дальше. Михаил приказал заставить вас забыть про интерес к его, Дубского, делам, и поменьше обращать внимание на происходящее в доме, узнавать о вас побольше и делиться с ним информацией. То есть не магически вас обязал, а угрозами и шантажом? Совершенно верно, ваше сиятельство. Еще раз примите мои искренние извинения. Я уже не слушал его. Мне вдруг стало интересно, а не мог ли Вяткин заставить Дубского умереть, вложить ему в голову установку, мол, в 3 часа утра сердце должно остановиться? С любопытством глянув на собеседника, я спросил, позавчера ночью вы где были? Спал, конечно. Приличные люди по ночам спят. С некоторым возмущением сказал он, но тут же сник. Вы думаете, это я его убил? Да, из мести? Нет, покачал Вяткин головой, я против насилия. Хотя, конечно, силы у меня бы хватило, но как-то это не по-божески. Лишить человека жизни. Мы замолчали, думая о своем. Я ему верил. Да и смысл ему врать? Защита семьи от угроз? Нет, тут что другое. Кто-то другой. Скорее всего, тот, кому Дубский передавал информацию о нашей семье. Смог ли отец узнать, кто он такой? Что-нибудь еще рассказать, ваше сиятельство? Я глянул в окно, дождь давно прекратился и сквозь облака выглянуло солнце. Оно подмигивало мне, искрясь в каплях на стекле. К дому как раз подъезжал большой фургон, запряженный 2 лошадьми, остановился. Из него высыпали рабочие, которые резво начали выгружать строительные материалы прямо на крыльцо. «Не желаете ли пройтись по парку?» Вяткин воспрял духом, осознав, что я не держу на него обиды. Выпрямился, пригладил волосы и с улыбкой ответил. «Всегда готов. Как же так получилось, Прокофий Андреевич?» Спросил я, пока мы медленно шли вдоль изгороди. Сам виноват, ваше сиятельство. Вяткин сокрушенно покачал головой, когда приехал в имение, Михаил стребовал с меня анкету. Семейное положение, дети, образование, все указал как есть. Я тогда не придал этому значения, а видите, как вышло. А тогда, зачем вы за горничными хвостом ходили? Усмехнулся я. Виноват, ваше сиятельство. Люблю красивых женщин. Ничего не могу с собой поделать. Но вы не подумайте, жене я верен. С девушками были только невинные встречи. Они так больше рассказывают? Спросил я, вспомнив, что Вяткин был для меня источником всех слухов в доме. Он смутился и сделал вид, что любуется увядшими розами. Я его не торопил, давая возможность собраться с мыслями. «Женщине нужно внимание», — после долгого молчания сказал Прокофий Андреевич. «Они тогда раскрывают, как бутоны цветов, и глазу, и сердцу приятно. Мы прошлись еще немного, и я, наконец, задал вопрос, который больше всего меня интересовал. Прокофий Андреевич, какие сведения вы передали обо мне Дубскому?» Вяткин не ответил. «До меня долетели его чувства, страх, стыд и желание солгать. Я не смотрел на бывшего учителя, а любовался разноцветными листьями на деревьях. Ничего такого, ваше сиятельство», – осторожно ответил Вяткин. «Какие-то банальности. Как учитесь? Какие успехи? О чем мечтаете?» Сосредоточившись на своих ощущениях, я вдруг понял, не договаривает. Это вызвало во мне глухую ярость. Неужели он думает, что раз я выгляжу как ребенок, то мне можно лапшу на уши вешать? Я резко развернулся, глянул ему в глаза, давая шанс сказать правду. «Ваше сиятельство», — попятился Прокофий Андреевич, — «так все и было. На кончиках моих пальцев сверкнули крошечные молнии. Я сжал их в кулак и размаху врезал по каменному столбу у края дорожки. Тут же во все стороны посыпались осколки и мелкая пыль. «Не лгите мне», — рявкнул я, добавив в голос силу. Вяткин побелел и хотел было закрыться руками, но они безвольно упали вдоль тела. «Когда я использовал на вас свою магию, то заметил, без тени эмоций начал он, что у вас есть зачатки ментальных способностей. Это было достаточно необычно, ведь вы уже проявили силу электричества. Я принялся вас изучать, каждое его слово отзывалось болью в сердце. Я слушал и тупо рассматривал разбитый столб, многочисленные трещины, сколы и рубиновые капли крови. Глянул на руку, костяшки разбиты. Медленно вдохнув и выдохнув, я постарался взять себя в руки. В истории нет подтвержденных фактов владения человеком двух и более типов магии, продолжал вещать Прокофий Андреевич. Ценность такого знания крайне высока. И эту информацию узнал Дубский, зло сказал я. Уходите, немедленно. Я отвернулся от Вяткина и, не оборачиваясь, пошел в сторону дома. Зайдя внутрь, я в первую очередь отправился искать Анну, чтобы она залечила ссадины на руке. Нашел ее, как всегда, на кухне с чашкой чая в руке. Увидев мое перекошенное от злости лицо, она подскочила и отпрянула в дальний угол. Я помотал головой и показал ей костяшки. «Залечи, пожалуйста», — отрывисто сказал я, не двигаясь с места. Она кивнула, схватила с полки чистое полотенце и с силой потащила меня к раковине, смывать кровь. Анна крепко держала мою руку, пока я шипел от боли. «Ничего, ничего, сейчас уберем грязь, чтобы не было заражения», — говорила она ласковым полушепотом. Ее голос меня успокаивал. И когда Анна зашептала заклинание, я уже окончательно пришел в себя и с интересом наблюдал, как зеленые огоньки вспыхивают над поврежденной кожей. На моих глазах ссадина неторопливо заживала. Сначала ушла боль, а потом страшно зачесались костяшки. Закусив губу, я терпел. «Вот и все», — улыбнулась Анна. «Завтра и следа не останется. Как же вы так умудрились, ваше сиятельство?» «Случайно», — задел столбик. А он в ответ меня атаковал запрещенным приемом, отшутился я. «Нужно будет сказать рабочим, чтобы восстановили его. Спасибо за твою помощь. Хотите перекусить?» — заботливо спросила она. Я отказался и побрел в свою комнату. По коридору туда-сюда ходили рабочие с инструментами. Был слышен дробный стук молотка, в нос ударил запах свежей краски. Ремонт был в самом разгаре. Мысленно вернулся к беседе с бывшим учителем. Сказанные им слова прочно засели у меня в голове. Ценность такого знания крайне высока. За это самое знание Дубский, возможно, и заплатил своей жизнью. Кому он передал эту информацию дальше? Кто еще в курсе, что у меня две способности? По спине пробежали противные ледяные мурашки. Нужно дождаться отца и поговорить с ним про таинственного наблюдателя. А пока Николая Александровича не было, мне нужно больше практиковаться в ментальной магии. Я должен быть готов к любым ситуациям, и поэтому решил начать с медитации. Уселся на толстый ковер в своей комнате и прикрыл глаза, стараясь отвлечься от всех звуков. Медленный вдох, задержать дыхание, несколько коротких выдохов, повторить. Постепенно напряжение уходило из тела, мышцы расслаблялись, а разум очистился. Как там говорил Вяткин, сформировать связь между магом и объектом. Зачерпнув немного силы, я представил, как тонкий луч выходит из центра моего лба и тянется к, да пусть хотя бы к Анне. Вопрос был только в том, как моей силе найти девушку. Не придумал ничего лучше, чем вообразить весь маршрут от комнаты до кухни. Но едва магия выскользнула за пределы комнаты, то уперлась в чей-то жгучий интерес. Я сразу же напрягся, усиливая напор. Это оказался рабочий. Он любовался картиной, висящей на стене. Кажется, там было изображено море. Я его понимал, мне оно тоже нравилось. Хотел было направить свой луч дальше, но он зацепился за ценителя искусства, проникнув в его разум. На миг я стал этим человеком, уставшим, голодным и недовольным. А любование картиной стало крошечным лучиком света в этой беспросветной тоске. Его чувства потрясли меня до глубины души, и я сразу же потерял концентрацию. Немного посидев, я, наконец, встал и выглянул за дверь. Там уже никого не было. Спустился снова на кухню и попросил сидящую там Фёклу организовать работягам небольшой перекус. И с чувством выполненного долга вернулся к себе, чтобы продолжить тренировки. К концу дня я смог дотянуть свой луч до каждого находящегося в доме человека. Только садовник остался непойманным. Видимо, расстояние тоже имело значение. В конце тренировки я постарался набросить на свой разум защиту. Получилось далеко не с первого раза. Плотная сеть постоянно рассыпалась, едва появившись. Мне она представлялась в виде эдакой светящейся шапочки. Но стабилизировать ее все равно никак не получалось. Тогда мне на ум пришла другая идея – использовать принцип создания электрического щита. Не форму написать силой, а силой сделать форму. И дело сдвинулось с мертвой точки. В итоге получилось сформировать тонкий защитный слой. Увидеть, конечно, я его не мог, но ощущение спокойной уверенности он давал в полной мере. Я хотел было продолжить, но меня отвлек звук приближающейся коляски. Приехал отец. Глянул в окно, а там давно уже рассыпались густые сумерки. Часы показывали без четверти 10. Как день быстро пролетел. Даже рабочие уехали, оставив на крыльце мешки и банки с краской. Поднявшись с пола и отряхнув с одежды мелкий сор, я поспешил на встречу с отцом. Николай Александр был явно не в духе. От него исходила мощная волна раздражения, что я не сразу решился к нему подойти. Смотрел с другого конца коридора и ждал, когда он сам обратит на меня внимание. «Алексей, что случилось?» — бросил отец, потерев красные от недосыпа глаза. «У тебя есть немного времени?» — хотел спросить, как продвигаются поиски того, кому Дубский передавал информацию. «Я не думаю, что тебе нужно лезть в это дело», — строго сказал он и устало вздохнул. «Расскажи хоть что-нибудь, пожалуйста, а то я сгорю от любопытства и сам начну узнавать». Отец удивленно на меня посмотрел и усмехнулся. «Ну, весь в меня. Ты был в охранке?» «Нет, не успел». «А почему ты спрашиваешь?» «Мы с Василием туда ездили», — улыбаясь, сказал я. «Получили море удовольствия». В ответ Николай Александрович гневно на меня посмотрел, и я понял, что зря поехал к Цацкому без ведома отца. «Алексей, чем ты думал? Тебя допрашивали? Что ты сказал?» Он сыпал вопросами, не давая мне и слова вставить. В первый раз видел его таким взволнованным. «Отец», — вклинился я, когда он на секунду остановился. «Все хорошо, пытались допрашивать, но я пресек эту попытку и уехал». Николай Александрович шумно выдохнул и взял себя в руки. «Я же беспокоюсь за тебя. Со мной был Василий. Видишь, я цел. Руки-ноги на месте. Голова на плечах тоже. Так ты расскажешь, что узнал?» «Да нечего рассказывать. В том-то и дело. Под описание, что дал Дубский, подходит десяток человек, и никто с нами не связан. Я-то, старый дурак, думал, что тут замешаны Марковы. Они вечно смотрят в карманы нашей семьи, но по времени не сходится. А причину смерти Дубского установили? Нет, что-то очень редкое. До сих пор голову ломают. Значит, это не Вяткин помог Михаилу уйти из жизни. Об этом я и сказал отцу». Тот согласно кивнул головой, да он и сам так думал. Мы вышли из дома на ярко освещенную светильниками террасу. Холодный воздух тут же пробрался под рубаху и остудил наши мысли. Я повернулся к отцу и негромко сказал: «Прокофий Андреевич приезжал, и что ему было нужно?» Раздраженно спросил отец, рассказал, что делал для Дубского. Я выслушал и велел ему уходить. Николай Александрович кивнул, продолжая смотреть на задний двор. Две стены из антимагина высились черными прямоугольниками, закрывая часть дома от лунного сияния. «Отец, а расскажи про эти стены», — вдруг попросил я. «Раньше на этом месте стояла башня. Говорят, что библиотека, но от столицы далеко, тут глушь была. Кому тут книги нужны-то? Думаю, что это была или тюрьма, или какое-то училище. Я в детстве искал информацию, но ее как корова языком слезала. Ни у батюшки моего, ни в городской библиотеке ничего про это место не нашел. Может, специально все изъяли, в связи с какими-нибудь темными делами. А почему их не снесли? Дед запретил. Говорит, что они часть истории этого места. Да и как их сломать-то? Камень крепкий, ценный. Нет, он покачал головой, нельзя их трогать. Новый вопрос про эти стены я задать не успел. На террасу вбежал запыхавшийся Василий. «Ваше сиятельство», — сказал он моему отцу, — «охранные ловушки засекли движение у самой границы парка». Николай Александрович весь подобрался и зыркнул на меня: «Алексей, иди в свою комнату, нос не высовывать». «Ясно, а мне нужно кое-что взять». «Василий, жди здесь». И потом первый вошел в дом. Я удивленно глянул на Василия, но тот только пожал плечами. Пришлось поспешить следом. Отец поднялся на второй этаж, зашел в библиотеку и отодвинул один из стеллажей. За ним оказался вмонтированный в стену сейф. «Я храню тут самое ценное», — сказал он, глядя на меня. Он открыл тяжелую дверцу, вытащил бархатный мешочек и высыпал его содержимое себе на ладонь. Увидев, что было скрыто внутри, я обомлел. Артефакт. Черный диск, два ряда символов и огромный прозрачный кристалл. Он сиял всеми цветами радуги. «Это универсальная защита. Надеюсь, она тебе никогда не пригодится. А теперь, марш в свою комнату». Поставив стеллаж на прежнее место, отец выскочил из дома. Я побежал в свою комнату и успел увидеть из окна, как он с Василием мчится вглубь парка. Меня затрясло. А вдруг это тот самый неизвестный, что убил Дубского? Он, возможно, и обладал той редкой магией. Я распахнул окно и высунулся наружу. Темные силуэты все еще были видны в свете фонарей. А что если? Глубоко вздохнув, я сформировал ментальный луч и отправил его в ту сторону, куда бежали отец с тренером. Магия коснулась спокойного и собранного Николая Александровича, дотянулась до жаждущего боя Василия. И вдруг перед моим взором возникли чувства кого-то третьего. Меня тут же окунуло в чужие эмоции. Злой азарт и абсолютную уверенность в победе. Между мной и неизвестным установилась такая странная связь. Его чувства были настолько сильными, что я сам невольно захотел с кем-нибудь подраться. Похлопав себя по карманам, я нащупал защитный амулет и малый накопитель, и тут же рванул с места на улицу. Бежал, глотая ледяной воздух, и ни о чем не думал. Азарт захватил меня целиком. Я выскочил на поляну возле леса в тот момент, когда какой-то черный сгусток ударил в грудь Василия, и тот начал оседать на траву. Эта картина остудила мой разум. Сердце на мгновение остановилось и застучало вновь, бешено колотя в грудную клетку. На другом конце поляны стоял высокий, темноволосый мужчина с бледным породистым лицом. Вокруг его рук плескалась тьма. Отец, не глядя на упавшего Василия, сформировал несколько крупных воздушных шаров и одним за одним запустил их в незнакомца. Магия устремилась вперед, но за каких-то пару метров до цели сферы разделились и атаковали не только в корпус противника, но и в ветку над ним, и в траву под ногами. Я сначала решил, что отец промахнулся, но потом понял, в чем была идея. Первый шар развеялся в нескольких сантиметрах от незнакомца, не причинив ему вреда, а вот остальные два попали куда нужно. На черноволосого упала сломанная ветка, а взорвавшаяся земля осыпала грязью с головы до ног. Это отвлекло незнакомца, и он пропустил следующее заклинание – воздушная волна. Впрочем, она задела лишь краем, на его щеке появилась тонкая алая полоска, но его это лишь разозлило. Незнакомый маг в ответ бросил черный сгусток. Вязкая тьма устремилась в отца, тот едва успел увернуться. Я не мог остаться в стороне и выпустил несколько молний, и они попали в цель. Незнакомец хрипло засмеялся. «Младшенький подоспел. Какая удача! Ты-то мне и нужен, Алексей! В дом!» — выкрикнул Николай Александрович, одним прыжком закрыв меня собой от новой атаки темноволосого. Вязкая тьма ударила отца в грудь. У меня перехватило дыхание, но заклинание стекло с его одежды, оставив от нее одни лохмотья. На траву упал сияющий разными цветами артефакт. «Возьми, скорее!» Отец сунул его мне в руку. «Беги, я не оставлю тебя, давай вместе!» И сформировал электрический кнут. Отец нахмурился, понял, что я не отступлю, и запустил очередную волну. В виде заключения, наши заклинания сплелись между собой, усиливая друг друга. Молния ударила справа, следом налетела отцовская волна, но оба заклинания разбились о сотканный из темноты щит незнакомца. Я не сдавался, запуская поочередно то шары, то одиночные разряды. На поляне разразилась полноценная гроза. Ветер ломал деревья, сверху сыпались молнии, но незнакомец лишь ухмылялся, отражая наши атаки. Мне все время казалось, что еще чуть-чуть, еще самую малость, и я смогу дотянуться до черноволосого. Опыт десятков сражений говорил мне, что наш противник не должен долго продержаться. Голос. Нужно добавить ментальной магии. Зачерпнув двумя руками силу, я истошно заорал. Остановись.